Глава шестая. Антер. По-моему, сегодня первый раз она на ночь не заперла мою дверь. И, кажется, даже кнут из шкафа не убрала. Не кажется, проверил. Не убрала. Впрочем, перехватить ее тонкую шею меня уже не тянет. Похоже, она получила меня с потрохами. Всего и целиком. Возможно, все это лишь какая-то многоходовая комбинация. Возможно, ей, как и остальным, нельзя верить. Но так хочется. Тихо подхожу к ее двери, пробую. Открыто. Не боится? Или просто уповает на мое благоразумие, зная, что если я что сделаю с ней, мне не уйти отсюда, старина, никуда. Подхожу, неслышно опускаюсь на пол, чтобы не разбудить. Какое у нее нежное лицо. Провожу пальцами по разметавшимся светлым мягким волосам, не удержавшись, прикасаясь к щеке. Только бы не разбудить, не положено мне. Но впервые посещает мысль, что мое достоинство нужно ей не для себя, для меня. И так сразу же хочется подняться, распрямиться, что-то доказать. Убил бы подонков, которые посмели ее обидеть. Если их еще не наказали, сам найду и накажу. Надо же, на реабилитации тут. Хотя хорошо держится, молодец, и от мужчин не шарахается. А может, ей противно, когда ее мужчины касаются? Как мне при мыслях об Амире? Может, потому и нельзя? Присматриваюсь, веки дрогнули. Вот демон! Что ты себе вообразил? Сейчас как застукает... Любому терпению есть предел, а она все же таринианка. У них это в крови. Тамалия. Лежу, активировав на руке Дес-шокер. Так, на всякий случай. Сегодня первая ночь, когда оставила дверь открытой. Верю, конечно, что все будет хорошо, но нужно же ко всему готовой быть. И правда. Выходит. Едва слышны шаги на лестнице. Кажется, заглядывает в шкаф в гостиной. Напрягаюсь. Неужели кнут достал? Может, нужно было пульт под бок положить? А я дура доверчивая. Тихо приближается к двери. Стоит, решаясь. Максимально расслабляю мышцы лица, дышу ровно и медленно. Заходит. Рука почти занемела. Нервы на пределе. А ну как хлестнет со всей дури. Нет, пронесло. Тихо подходит, опускается на пол, разглядывает лицо. «Что ты там себе надумал, чудо мое?» Ощущаю на щеке невесомое прикосновение тыльной стороны пальцев. Такое мягкое. Расслабляюсь. Не может человек, который так касается, взять да и ударить во сне. Правильно поверила. Смотрю на него. В глазах ужас, зрачки огромные. «Прости, госпожа, не хотел беспокоить». Улыбаюсь. «Не страшно». Отвечаю, садясь в кровати, Дес-шокер отключаю. «О чем думаешь?» «Да так», — смущается. «О том, действительно ли возможно, что вы меня свободным сделаете?» «Возможно», — киваю. «Что ж ты грустный такой?» «Да вот думаю, что мне уже вроде и свобода без вас не такой представляется». «Без меня?» «Не понимаю». «Ты о чем?» «Простите, моя прекрасная госпожа, взорвался ваш раб». «Что-то я со сна плохо соображаю», — говорю. «А что тут соображать?» Глухо, глаза темнеют, а ведь только что буквально сияли. О чем он там мечтал, интересно? Надеюсь, не началась ко мне привязанность болезненная. Ни к чему это, дорогой. Впрочем, пройдет, даже если и так. Это нормально, наверное». «Даже если мне чип вынут и легальные документы сделают, вы на меня и не взглянете после всего-то, кто я такой». «Да ладно тебе, смеюсь. Это сейчас кажется, будто я нужна, а вкус свободы, он такой... пьянящий. Вот увидишь, как только чип из тебя изымем и торжественное сожжение пульта устроим, сразу все по-другому видеться будет. Глаза снова сияют. Молодчинка мой, так держать». «Ну, а я буду с тобой, сколько тебе понадобится», — смеюсь, — «пока сам не сбежишь». «Что вы?» — шепчет, опускает голову. «Зачем вам мерзость такая?» «У меня свои представления о мерзости», — отвечаю. Молчит. «Ну, что еще?» — спрашиваю. «Когда думаешь о свободе, как о далекой и желанной, то кажется, что были бы документы на руках. А когда начинаешь думать о конкретных шагах... Боже, как он хочет эту свободу! Что же мне делать?» Антер. «Да что ж ты такое придумал себе, ничтожество? Веришь, будто она вот так прямо рядом с тобой встанет, как с равным?» Подразнила и забыла. «Она же видела тебя. Такого видела. Без этого самого достоинства, без гордости, без ничего. Ниже некуда. Кому я нужен теперь буду со свободой своей после всего? Дружок, не надо так. Себе-то ведь нужен. А это самое главное». Усмехаюсь горько. «Себе-то нужен, а тебе...» Замолкаю. Пришел тут, сопли распустил. Идиот. Тамалия. «Кажется, отходняк у солнца моего начался. Глупости в голову лезут. Ты мне глупости делать не вздумай. Других непокорных рабов запирают, не дают им в руки ничего, что может позволить с собой покончить. После такого-то ломка ого-го, какая начаться может. Садись». Чуть пододвигаюсь, чтобы он на кровать сел. Сам же не встанет. Поглядывает с недоумением, но садится. «Все пройдет», — говорю. «Ты у меня столько выдержал и не сломался. Еще немного осталось». «Обязательно полгода ждать?» — спрашивает. Киваю. «Придется. Непременно все объясню тебе потом. Потерпи немного. Выживал же до сих пор. Надеюсь, и дальше выживет, иначе... Боже, еще мне разреветься не хватало. Нужно что-то поддерживающее сказать». «Ты правильно сделал», — говорю. «Что?» — не понимает. «Что вернулся?» — тихо. Смотрит с ужасом. «Вы знали? Или проверяли?» «Пожалуйста, не подозревай меня в том, что я все это ради проверки устроила. Просто увидев второй выход, можно было догадаться, что у тебя возникнет искушение». «Почему же вы ничего не сказали?» «Антер, а что я тебе могла сказать такого, чего еще не говорила? Это только твое решение». «И что бы вы делали?» «Глухо». «А что бы я делала?» Пожимая плечами. «Подождала бы, пока тебя вернут. Ты же сам понимаешь, не сбежал бы. Не старина». «Понимаю», — кивает. «А потом продали бы». «Нет», — отвечаю, — «не продала бы. А что бы я делала, интересно?» «Сказала бы, что это был мой приказ глупый. Хотела проверить, сможет ли раб сбежать от меня. Ну, что-нибудь в этом роде». «Зачем?» — пораженно. «Потому что прекрасно тебя понимаю», — говорю. «Потому что никому тебя не отдам, чудо мое». Антер. Стою под душем. Яростно отдраиваюсь. Злюсь на себя. Какого демона полез к ней ночью с жалобами? Как теперь в глаза смотреть? С какой стороны ни глянь, дурак. А завтра еще и день тяжелый предстоит. Прием дурацкий, на который ей обязательно меня тащить. А там все эти... Вот и увидишь, как она на самом деле к тебе относится. Есть у хозяев такая замечательная игра, когда слишком скучно становится. «Угадай раба». Свалить все пульты в кучу и выхватывать по очереди. Смотреть, свой закричит, чужой. Все-таки выхожу. Целый день прятаться не будешь. К тому же ей сегодня на реабилитацию. Хозяйка сидит в гостиной в любимой позе, с ногами в кресле. Не знаю, пройти ли мимо. «Привет», — улыбается. Подхожу, дергается. «Не вздумай». «Неужели по лицу видит?» «Ну и не вздумаю, а хотел же извиниться. К черту. Доброе утро, госпожа. Иди ешь, я уже...» Кивает в сторону кухни. «Моя порция ждет в комбайне. Пытаюсь понять ей молитву и не могу. Ведь попадал я и к не таким уж плохим хозяевам-хозяйкам. Наказывали нечасто и по делу. Даже вроде понимали, что у рабов та же нервная система, те же болевые центры». Психика тоже имеется, самолюбие иногда. Не то, что эта дура свела. И все равно каждому из них, каждому было приятно видеть рабов на коленях, Ведь недаром же поза покорности именно такая. Вождение на поводке, сидение у ног — это все проявление обычного человеческого желания возвыситься над такими же. Кому-то откровенно приятно, кому-то немного неловко, но я впервые встречаю хозяйку, которая говорит, что ей это не нужно. И не могу понять, что скрывается за этими словами. Допиваю кофе. На столе в вазе привезенные чарой конфютели. Ямалита в первый же день выложила, разрешила угощаться. Нет-нет, да и возьму. За последние 6 лет сладкое я ел, кажется, только на романтических обедах с Амирой. Так что оно даже вкусным не казалось. «Там мороженое доставили!» — кричит. «И как вот ее не любить?» У нее какой-то специальный робот-доставщик, который принимает поставки через небольшое окошечко и раскладывает куда надо. Удобная вещь, на гравитаторах и почти незаметная. Ночью потихоньку все разложит, с утра уже готово. Наверное, с той же планеты, матушка. Никогда не был там, хотя слышал. Тарин в этом плане отстает. Но не потому, что проблемы с научными разработками. Просто нравится, когда все рабы исполняют. Что касается наших чипов, пультов и поимки, очень даже хорошо развита. Планета уродов. Не удерживаюсь, лезу в холодильник. Мороженое. Как маленький, честное слово. Даже полегчало. Возвращаюсь в гостиную. «Антер», — зовет Ямалита, откладывая в сторону неразлучный сетевик. Останавливаюсь. Покусывает губу. Напрягаюсь. «Послушай, пока я буду на занятии, погуляй с Анитой, пожалуйста». «Зачем?» Сердце обрывается. «Тамалия. Ну, просто. Не могу я при тебе, не могу». «Ей же нельзя», — пытается выкрутиться. «Она же охраняет». «Со Свеллой я договорюсь». «Да что ж тебе так не хочется-то? Ничего ж не требую». «Свести решили», — мрачно. «Боже, ну зачем ты?» Закусываю губу. «Я же не говорю. Просто прогуляйся». «Госпожа». Взгляд такой. Господи, еще не хватало, чтобы он на коленях меня умолял не заставлять гулять с Анитой. «Ладно, ладно». Поднимаюсь, подхожу, беру за руку. «Не хочешь с ней — не надо. Просто сам погуляй. Только не знаю, как это организовать. В магазин сходи, что ли». «Зачем вам?» — не понимает. Вздыхаю. «Мне сложно, когда ты на занятии присутствуешь. Только поэтому. Ни с кем я тебя сводить не собираюсь». «Простите, госпожа». «Как-то же можно тебя одного отпустить?» «Дома лучше оставьте», — бурчит. «Вот поэтому я и хотела, чтобы ты с Анитой пошел, чтобы все естественно смотрелось. Черт, а теперь выкручиваться придется». «Хочешь, оставайся», — говорю. «Просто странно будет, что я без раба пришла. И тебе, наверное, погулять не помешало бы. Или это невозможно?» Антер. Что у нее за блажь? Один из хозяев надевал камеру, которая передавала все ему на компьютер. И чтобы ко мне никто претензий не имел, и чтобы я глупостей не делал. «Камера». Бормочет, кивает, вроде понравилась идея. Молчу, что эта камера не помешала мне попытаться сбежать. Там не Тарин был, но далеко от космопорта жили. Почти до корабля дошел. Неделю ловили. От тебя все равно убегать не буду. Да еще и на Тарине. Так за руку и держит. Интересная привычка. Чуть что, за руку хватать. Но мне нравится. Самому же нельзя прикасаться. Перестроился уже, не забываю. А иногда ужасно хочется. Но хоть так. «Иди, одевайся», — отпускает. «Будет тебе камера». Одеваюсь, спускаюсь. Надо же, где она такую штучку взяла? Маленькая, на отворот прикрепляет. «Госпожа», — говорю, — «лучше ошейник надеть». «Думала, ты захочешь как вольный погулять». «Очень захочу», — соглашаюсь. «Но здесь же везде сканеры чипов. Вам же потом меня из участка забирать и объясняться». Кивает. «Нет у меня ошейника», — отвечает. Достает из шкафа какой-то кожаный поясок, свой, наверное, обрезает наскоро. Ткань сама к себе липнет, в цельный круг превращается, без застежек. Вздыхает, подходя. «Ты уверен?» — спрашивает. «Если что...» «Уж ладно, сиди на занятии». «Погуляю», — пожимаю плечами. Надевает мягко, прямо как галстук. Такое впечатление, что сейчас расплачется. «Чего она?» Прикрепляет камеру. «За эти 6 лет я хорошо, если 5 дней гулял. Сам. Поводок со всеми сопутствующими не считаю. Кажется, желание почувствовать себя почти человеком начинает перевешивать страх встретить Амиру или кого-то подобного ей». «Кнут брать?» спрашиваю. «Не надо», качает головой. Тамалия. «Хотела ведь как лучше, а получается паршиво. Еще не хватает тебе кнут в руках нести, чтобы всякий ударить мог. Я бы вообще и ошейник не надевала. Но ведь прав, нельзя просто так раба отпускать». «Можешь дома остаться», — повторяю. «Но, похоже, ему и самому уже пройтись в радость. Понимаю. Одному куда хочется, чтобы никто не дергал. Надеюсь, все нормально будет». Отдала ему одну из камер. Не те миниатюрные, которыми обычно пользуюсь, а такую, чтобы при необходимости любой страж порядка увидел и не приставал. Вручила запасной ком, на всякий случай. Дала кредитку. Покупай, чего хочешь. Развлекайся. Провожает до двери здания реабилитации. У меня специальная гарнитура, надевается на ухо и висок, мимикрирует под кожу и при соответствующем запросе прямо в зрительные и звуковые центры передает с камеры происходящее. Буду изредка поглядывать. Ох, боюсь, занятие сегодня получится. На одно и рассчитываю. На благоразумие Антера. Мда. Свелла тоже приперлась. А как не хотелось ее видеть, приходится изображать радость и поддерживать пустые разговоры, обещать, что завтра обязательно буду. Госпожа Кларна заходит, здоровается, начинает занятие. «А где твой раб?» — замечает, когда доходит очередь до меня. Сбивчиво пытаюсь рассказать, что мне неприятно, что он все слышит, ведь мне с ним потом дома быть. Руководительница устраивает внушение, мол, не нужно идти через силу, и если мужчина неприятен, то лучше переждать. Убеждаю, что мужчинам неприятен, неприятно, что он о том, что со мной случилось, знать будет, это сокровенно и так далее. Выслушиваю лекцию, что к рабу нельзя относиться, как к обычному мужчине. Боже мой, знали бы вы. Кажется, я уже к нему отношусь как к очень необычному мужчине. Самому потрясающему из всех, кого когда-нибудь встречала. Посматриваю, что там у него происходит. Переживаю ужасно. Антер. Иду, гуляю, почти наслаждаюсь. Странное ощущение. Если бы не эта гадость на шее, совсем хорошо было бы. Никому до меня особого дела нет. Одна полисменша пристально посмотрела, но не остановила. И хорошо, никого не трогаю. Захожу в пустые магазины, кому они еще нужны, интересно. Разве что рабов поэксплуатировать. Вижу, как какие-то бедолаги тащат коробки своей госпоже. Ты что, автоматическую доставку заказать не в состоянии? Посматриваю на часы, чтобы вовремя встретить Ямолиту. Покупать за ее деньги ничего не собираюсь. Разве вот мороженое... Конечно, мороженое. Иду, наслаждаюсь. Думал, обойдется. Но я же, как там сказала Ямолита, или Талли, кажется, так ей нравится. Говорила, что мне удается всех завести, и им хочется меня либо наказать, либо поиметь. Вот ведь верно, привлекаю всяких уродов. И сам мимо них пройти не могу. Идет компания молодых аристократов, лет по 13-15. Черти. Чтобы я в этом возрасте таскал на поводке раба с кровоточащей шеей. Да мои родители сказали бы, что я им не сын. Ненавижу Тарин. Деградация полнейшая. Во главе девица, с ней пара подружек, пара дружков и раб-мальчишка того же возраста. Вспоминаю себя. Даже сейчас тяжело. А в 13 лет вообще, наверное, умер бы на месте. У мальчишки глаза горят, волчонок. Неужели свободным был? Не удерживаюсь, подхожу. Простите, госпожа, рискую. Ох, как нехорошо смотрит. Какие украшения, видно, непростая девочка. Как ты смеешь заговаривать с вольной, раб? Серые глаза становятся буквально металлическими. «Прости, госпожа, что посмел мешаться», — произношу смиренно. «Но у твоего раба вот-вот сонная артерия перережется. В любой момент умереть может». Притягивает к себе мальчишку, который, кажется, меня тоже ненавидит. Зря я, наверное. «Как ты разговариваешь с вольной?» — переспрашивает. «Ну да, конечно, опускаюсь на колени». «Прости, госпожа, не хотел отвлекать. Просто хотел предупредить». «Думаешь, я не умею с рабами обращаться? Он меня не хочет веселить. Значит, сейчас ты будешь веселить». Стая обходит со всех сторон. «Прости, Ямалита. Ты не можешь. Вы, во-первых. Простите, госпожа, вы не можете наказать меня без разрешения моей госпожи. Я ничего не сделал, просто предупредил, что вы можете лишиться своего имущества». «Смотри, чтобы твоя госпожа не лишилась своего». Обступают. Начинают меня подталкивать, кто рукой, кто ногой. Воспользоваться, что ли, разрешением хозяйки? Тогда точно живым не уйду. Подъезжает гравикар, а девочка не одна гуляет под охраной. Выскакивает раб, по всему элитный телохранитель. «Что происходит?» — интересуется. «Раб посмел ко мне обратиться», — жалуется девка. Повторяю свою версию. Тут пацаненок с кровоточащим горлом хрипеть начинает. Телохранитель подхватывает его. Похоже, нормальный мужик, все понимает. «Повезло». «Простите, госпожа, похоже, раб был прав. Его нужно в медкабину». Госпожа кривится, ее друзья тоже недовольны. Тянет за ошейник. Еще чуть-чуть, и спасать будет некого. Может, зря я? Чем такая жизнь? Телохранитель просит ее пройти в машину, забирает туда же бьющегося в судорогах мальчишку. Я получаю еще несколько тычков, но все расходятся. Почти пронесло. Поднимаюсь на ноги. Все-таки ненавижу гулять по Тарину. Иду встречать Ямалиту. Вижу машину Селия. Спешу поскорее пройти. «Эй, раб!» Доносится вслед. Выскочил, заметив меня. «Почему не здороваешься почтительно?» «Предпочитаю не услышать, не вижу тебя в упор». Тамалия. Окончание занятия я уже не слышала, готовая сорваться и броситься на подмогу Антору. Кажется, милый, здорового цинизма тебе тоже не хватает. Понимаю, сама не могу видеть здесь еще и детей. Что же это за девка? У Корнели я ее не приметила, но явно аристократка. Нужно будет поискать, кто такая. С такой-то охраной внушительной. Там же в машине парочка других телохранителей сидела. Этот сели еще. Ну, Антор, ну не мог поздороваться. Теперь же не отстанет. Выхожу, Антор как раз у двери. Ждет. Ну, как погулял, интересуюсь. Нормально, кивает. Угу, поверила. Но подходит Свела, и я замолкаю. Дома поговорим. Они-то сторонится Антора, обижается. Как вспомню его нежелание, аж не по себе становится. Будет тебе свобода, родной. Умру, но освобожу. «Твой раб совсем обнаглел», — встречает меня Селий. «Не здоровается». «А ты не обнаглел, смеюсь? Тоже не здороваешься? Привет, Селий». Спохватывается, руку целует, комплименты лепечет. «Ну что за жалкое подобие? Интересно, если у меня ведущая роль, то и комплименты я должна говорить? Но нет». Женщины же любят комплименты. Они не лишат себя такого удовольствия. Следовательно, оставили эту обязанность за мужчинами. Что, правда не поздоровался? Вот Свела. Гадость. Не могла промолчать. «Простите, господин, я вас не видел», — выдавливает Антор, бедный мой. «И не слышал», — хмыкает Селий. «Спешил, чтоб госпоже не опоздать», — отвечает Антор. «Ладно, ребятки, я уже убегаю», — вклиниваюсь поскорее. «До завтра. Идем, раб». «Поехали с нами, госпожа Лита», — зовет Селий. Свела вторит, но я не соглашаюсь. Отказываюсь. Мне завтра на вашем вечере поганом отрабатывать. Сегодня уж отдохну. «Ну что там?» — спрашиваю дома, доставая сетевик, куда все должно было скидываться. «Никаких приключений?» «Нет, госпожа, все в порядке». Врет. И не выудишь же. Можно удалять информацию, интересуюсь. Точно не понадобится потом тебя оправдывать в чем-нибудь? Надеюсь, нет, сглатывает. «Удаляйте». «А если я посмотрю?» — спрашиваю. «Как госпоже будет угодно», — безэмоционально. «Да видела я все». «Ладно, успокаиваю. Удаляю. Хотя, на всякий случай, резервную копию оставлю. Кажется, Антар рад, что я ничего не знаю». «В следующий раз еще гулять пойдешь?» — спрашиваю, производя манипуляции с сетевиком. «Лучше с вами побуду. Или дома», — откликается. Краснеет. «Конспиратор мой милый». «Вы все видели, да?» — вскидывается вдруг. «Почему ты так решил?» «Не знаю». «Антар», — вздыхаю. «Не хотела же говорить, но ведь не поверит теперь». «Я тобой горжусь, честно». «Гордитесь», — криво усмехается. «Не могу часа погулять, чтобы ни с кем не зацепиться и на коленях не постоять. Для раба на Тарине это нормально», — пожимаю плечами. «Просто... ведь сам знаешь, что бесполезно». «Знаю», — тихо. «Но когда все молчат и отворачиваются, еще хуже». Какое-то время стоим в тишине. «Наказывать будете?» — спрашивает тоскливо. «Конечно», — отвечаю, не выдержав. «Как?» — интересуется тускло, прямо глаза погасли. «Ты мне еще на колени встань. Становится идиот. Сил нет. Как обычно, сообщаю». Поднимает на меня взгляд, сообразить не может. «Простите, госпожа, не понимаю», — говорит потерянно. «Чего ты не понимаешь? Я же тебя постоянно наказываю. Нужно каждый раз спрашивать. Не будь козой, агент там. Он у тебя и без того между двумя полюсами постоянно мотается, не знает, чего ждать». «Вставай!» — вздыхаю. Поднимается, подхожу. «Боже, какой у него взгляд. Не могу больше». Обнимаю, не сильно. В любой момент отпустить готова, если вдруг напрягаться начнет. Не напрягается, не дергается. Вижу, что удивлен, но хотя бы не испытывает отвращения. «Да обними же ты меня тоже». Не обнимает. Руки опущены, то ли боится, то ли не хочет, не разберешь. Глупый мой герой. «Постараюсь узнать, кто она такая. Может, получится выкупить мальчишку», — говорю. «Вы же всех не скупите», — отвечает тоскливо. Понимает. И я понимаю. Все понятия абстрактные, а человек, который перед глазами страдает, это конкретный человек. Не скуплю, родной. Но, возможно, и мне удастся хоть что-то сделать. К сожалению, пока это происходит ценой твоей свободы. Прости, мой хороший. Все больше и больше верю, что ты понял бы, узнав правду. Молчу. Не хочу отпускать. Обними же меня. Стоит, опустив руки. Чуть склоняет голову к моим волосам, ощущая его дыхание. Кажется, немного сбившееся. Поднимаю к нему лицо. «Когда ж ты поймешь, что мне больше нравится смотреть на тебя снизу вверх, а не наоборот? Ужасно хочу поцеловать. Но отпускаю». Антар. Стою, перевариваю. Пытаюсь сообразить, что это было. Ты бы мне руки, что ли, связывала, когда обнимаешь, но не даешь разрешения к себе прикасаться. Так же и с ума сойти недолго». Если это наказание, то оно сильнее любой порки выходит.